Глава 27. Виктор Волков. На космодром Парк-Сити, столице Орлина-4, медленно опускалась теплая южная ночь. Выбравшись из кораблей, припаркованных рядом с башней, мы уселись на корпус элеватора арт-склада и уставились на далекие горы, розовеющие снежными шапками в лучах все еще освещающего их светила. Иришка, обняв меня руками, мурлыкала какую-то веселую песенку и периодически сопила мне в ухо. Игорь, подкидывая в руке монетку, нетерпеливо посматривал в сторону воздушного коридора, в котором должны были показаться габаритные огни опаздывающего уже на 3 минуты такси. Беззлобно грызущиеся Рики и Лен развлекали остальных. А я пытался заставить себя расслабиться. Приказ, полученный лично от генерала Харитонова, запрещал любые тренировки, упражнения и все то, что может хоть как-то отвлечь ребят от основной цели прилета на Орлин – от отдыха. Перестать думать об оставленной в 12 часах гипервойне получалось с большим трудом. Если спросить меня, 2 суток, выделенные нам для отпуска, можно было провести с гораздо большей пользой для подразделения. Однако рекомендации психологов Рамона Родригеса показались Харитонову важнее. «Война от вас не убежит», – стоя в рубке линкора «Иван Грозный», – вещал он. «Циклопы останавливаться не собираются, и для того, чтобы быть в состоянии им противостоять, вы обязаны отдохнуть. Ясно? Это не просьба, а приказ, поэтому не обсуждается». Естественно, переубедить его мне не удалось. Уже минут через 20 после беседы наши машины отстыковались от посадочного стола, висящего над Квидли 2 линкора, и врубили маршевые двигатели. Место нашего отдыха выбирал сам генерал. Орлин-4 располагался относительно недалеко от Лагоса, места нашего постоянного базирования, и считался одним из лучших курортов сектора. Правда, до беседы с Харитоновым я о нем не знал. Зато Конти, услышав это название, не мог согнать с лица довольную улыбку до момента посадки в Кречет. Впрочем, я его понимал. Даже я, относительно спокойно переживший моральный дискомфорт стычки в системе Квидли, иногда ловил себя на ощущении, что устаю. Устаю от безумных нагрузок, постоянных полетов, ответственности перед подразделением и страха за жизни Иришки и остальных веренных мне Харитоновым ребят. Поэтому, уйдя в гипер, я постарался выбросить из головы планы будущих тренировок и лег спать. Как обычно, наше пребывание на планете решили проконтролировать контрики. Это стало ясно с первых слов, сказанных диспетчером орбитальной крепости в ответ на мой запрос о посадке. «Демон 5, добро пожаловать на Арлин. Заходите на посадку по коридору 1. Посмеявшись над тем, что приземление на стоянку адмиральского катера становится доброй традицией, я тут же отвлекся на вызов, полученный по защищенному от прослушивания каналу. Звонил некий майор Тишкин, старший группы подстраховки, уже сутки работающий на планете. Коротко поздоровавшись, он сразу скинул мне файл-идентификатор и здоровенный массив данных по заведениям, рекомендованным для посещения. А потом попросил по возможности не вылетать за границы указанного в массиве сектора столицы, так как располагает недостаточным для перекрытия всей территории планеты количеством людей. Представив объем выполняемой его подчиненными работы, я ужаснулся и пообещал прислушиваться к его рекомендациям, после чего Тишкин сразу же отключился. Несмотря на радостные вопли диспетчера башни, заводившего нас на космодром, в посадочном квадрате не оказалось ни одного встречающего. То ли до Орлина еще не добрались вездесущие головизионщики, то ли с местными кадрами поработали ребята майора Тишкина. Чему обрадовался не только я один. Ребята, порядком одуревшие от процедуры чествования героев обороны Квидли, мечтали о чем угодно, кроме дачи интервью. Или поцелуев супруг местных властных и деловых кругов. «А вот и наше такси!» Ткнув меня в плечо и прервав мои воспоминания, довольно улыбнулся Игорь. И, подхватив с пласта бетона почти пустой рюкзак, забросил его на плечо. «Ну что, приключения начинаются?» «А то!» – поддакнул ему Гельмут. «Судя по зареву над горизонтом, ночная жизнь здесь бьет ключом». «Лучший курорт в секторе, если, конечно, Рики не врет!» Мечтательно прищурилась Элен и, показав язык обидевшемуся Конти, первая вскочила в дверной проем замершего перед нами такси, где с размаху, плюхнувшись в жалобно заскрипевшее кресло, потянулась к консоли координатора. «Сначала завалюсь в первый попавшийся косметический салон, как минимум 3 часа. Надоело смотреть на себя в зеркало, не девушка, а крокодил». «Да ладно, крокодил!» – возмутился Гарри. «Если ты крокодил, то кто же я?» «Зоофил, дурень!» – расхохотался неугомонный Рикки и тут же схлопотал две солидные затрещины. «Ладно, ладно, я же пошутил!» «Я сейчас так тебе пошучу, что ласты склеишь!» – грозно нахмурила брови Вильямс. «И будешь изображать дохлого тюленя!» «Господа животноводы! Чем бестолку ржать, лучше забронируйте места в каком-нибудь приличном отеле и гоните к нему эту колымагу, страсть, как хочется выкупаться!» – прервала ее смех Ирина. «Или дайте я поищу!» «Да ладно, справлюсь сама!» Оставив в покое забитого Рикки, хихикнула Вильямс. «Сколько номеров? 8? Мы с Гарри будем жить вместе. И я с Виком тоже», – улыбнулась Иришка, а потом игриво посмотрела на меня. «Вы друг другу еще не надоели?» – ехидно поинтересовался Конти, превентивно прикрыв голову от ожидаемого подзатыльника. «Не дождешься», – ухмыльнулась Вильямс. «Мужики у нас не чета тебе. А вот, нашла, самый центр. 9 минут лета». «Ура!» Нетерпеливо ерзая по креслу, пробормотал Рикки. «Столько я, пожалуй, вытерплю». «Что, в туалет приспичило?» «Вечно вы все опошлите. Хочется расслабиться, познакомиться с какой-нибудь красоткой, поужинать, потанцевать». «Держи платок». Ира демонстративно полезла в карман и, заметив, что Конти удивленно пытается сообразить, зачем он ему нужен, добавила. «Боюсь, пока долетим, все такси слюной перемажешь». Забившись подальше в угол, он тут же выдал свой традиционный диагноз. «Залюка!» Выбравшись из отеля в полночь по местному времени, мы с Ириной быстренько заскочили в ближайший магазин, чтобы переодеться. Идти в ресторан в форме летного состава ВКС не хотелось ни мне, ни моей слабой половине. Однако быстро привести себя в порядок не удалось. Сначала Ирина убила полчаса, чтобы подобрать мне какой-то совершенно сногсшибательный летний костюм. Потом, приблизительно столько же времени, выбирала себе вечернее платье. А когда я решил, что процесс переодевания закончен, вдруг попросила подождать 3 минуты. По мысли связи, попросив меня подобрать ей что-нибудь из белья на свой вкус. Голодный, как собака, и не понимающий причины ее отлучки, я отнесся к полученному заданию творчески. Каждый предмет белья, подобранный мною с помощью продавщицы, был предельно игрив. Или слегка развратен. Над точной формулировкой выбранного стиля думать мне было лень. Разобравшись с покупками, я выбрался из отдела женского белья и уперся в витрину магазина детской игрушки, с которой, склонив голову на плечо, скалился симпатичный серый волчонок. «Иришке должно понравиться», – улыбнулся я и, быстренько купив мягкую игрушку, мысленно попросил Орлову поторопиться. В улыбке любимой женщины, спускающейся по эскалатору, было столько загадочности, что я не смог удержаться от вопроса. «Ну, признавайся, что натворила?» «Купила тебе подарок? Только покажу его потом, за обедом, а то умру с голоду». «Ах так?» – притворно обиделся я. «Ладно, тогда я не подарю тебе свой». «Ты мне опять что-то купил?» В ее глазах мелькнула легкая сумасшедшинка, и вцепившаяся в мою ладонь Иришка потащила меня к выходу из здания. «До ресторана я так и быть дотерплю, потому что до него 100 метров, 50, 10, все, пришли. Падаем вон за тот столик, все, давай его сюда». Состроив серьезное выражение лица, я медленно развернул печатное меню, ознакомился со списком предлагаемых заведением блюд, потом неторопливо сделал заказ подскочившему к столику официанту и только почувствовав, что Иришка вот-вот умрет от нетерпения, протянул ей пакет с бельем. Заглянув внутрь, приоткрыв одну из коробочек, она покраснела и, не поднимая на меня глаза, шепотом спросила: «Ты действительно хочешь, чтобы я это надела?» «Очень». У меня вдруг пропало всякое желание смеяться. «Умираю от предвкушения». «Я стесняюсь», – пряча взгляд, шепотом призналась она. «Это... ну, это чересчур». «Ты будешь бесподобна». Представив себе некоторые купленные вещи на ее фигуре, я почувствовал, что есть уже не хочу. «Ой, чуть не забыл. Это еще не все». Поставив на стол сверток с волчонком, я сделал пару глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Он мне так понравился, что я не смог пройти мимо. «Ой, какой милый!» Глаза Иришки вдруг заблестели, И мне на мгновение показалось, что она сейчас расплачется. Он похож на тебя. Я закреплю его перед своим креслом, так, чтобы он всегда на меня смотрел. Спасибо, Вика, вот это тебе». Она протянула мне маленькую коробочку и, расплывшись в ослепительной улыбке, попросила: «Открывай». Я заглянул внутрь, еле удержал отваливающуюся от удивления челюсть. «Ты что, сдурела? Ты знаешь, сколько это стоит? Давай вернемся и сдадим обратно». «Только попробуй», – мгновенно надула Сира. «Это мой подарок, и только попробуй его не принять». «Но он слишком дорогой», – прикинув, сколько она должна была потратить, пробормотал я. «Небось, здесь все премии, полученные за последний месяц?» «Так как ты можешь думать о деньгах?» Глядя на меня полными слез глазами, прошептала она. «Это же подарок! Тебе, любимый, короче! Надевай, сейчас же, да я тебе помогу!» На то, чтобы содрать с моего запястья армейский ком, у нее ушло секунд 5. Причем, судя по скорости, с которой она с меня его снимала, сохранность моих костей в этот момент ее абсолютно не беспокоила. А вот с выхваченной из моих рук коробочкой с коммуникатором K&MP2500 она обошлась крайне аккуратно. Достав отливающий платиной подарок, она осторожно сняла с него защитную пленку и, приложив активированный ком к моему запястью, победно посмотрела на меня. «Ну что, получше твоей старой помойки? Сейчас перегоним в него всю информацию из твоего и выбросим его к черту!» «Малыш, они бесподобны! Но носить часы за 750 тысяч пристало только каким-нибудь большим боссам, а не обыкновенному офицеру вроде меня!» «Ты большой? Большой! Наш босс? Да! Чего стесняться и вообще? Еще одно слово против, и я действительно обижусь! Кстати, я тут поинтересовалась, сколько стоят подаренные тобой сережки, и тоже слегка офигела! Так что мы с тобой квиты!» Оторвавшись от созерцания чудо-техники на моей руке, я встал на колено, поцеловал руку страшно довольной таким подходом девушки и коротко описал ей свои планы на ближайшую ночь. Иришка густо покраснела и зажмурилась. В это время к столу подошел официант с подносом, на котором благоухали блюда дня. Но вместо того, чтобы поставить на стол тарелки, замер, пораженно уставившись на мою руку. Последние 200 лет марка K&B считались мерилом успеха и процветания. Когда-то в детстве, заглядываясь на рекламу этого чуда инженерной мысли и дизайна, я мечтал накопить много денег, чтобы купить себе такой же, но когда подрос, понял, что эта мечта не для меня. «Молодой человек», – ехидно улыбающаяся Ира вывела парня из оцепенения, – «может, вы все-таки поставите блюдо на стол? Или нам так и есть с подноса?» «Извините, мэм, я просто засмотрелся сию минуту». Выгрузив содержимое подноса на стол, он, обалдело поглядывая через плечо, поплелся вглубь ресторана. «Мне придется прятать твой подарок под длинным рукавом», – расхохотался я. «Иначе все встречные и поперечные будут либо расшибать себе лбы об стены, либо бросаться меня грабить». «Стены не жалко. Грабителей тоже. Главное, чтобы тебе было приятно им пользоваться». Ира придвинула к себе тарелку и набросилась на еду. «Ну что, расселся? Ешь давай. Нам еще надо потанцевать, а потом добраться до постели. Надеюсь, ты не думаешь, что я забуду о твоих предложениях?»